Эпилог. Расставались не спеша. Вроде и ехать в одну сторону, и мир тесен, а сведет ли еще раз судьба? Генерал попрощался первым. Как и обещал, вызвался лично доставить преступника в город. Рухнова со связанными сзади руками привели из конюшни, где под наблюдением Степана и Порфирия он ночевал. Земские заседатели поеживались от утренней прохлады и широко зевали. После вчерашней взбучки не сомкнули глаз, проведя ночь под аккомпанемент рухновского храпа и лошадиного ржания. Михаил Ильич всем приветливо кивнул, но ответа не удостоился. Кто смотрел презрительно, кто отчужденно, а Денис Угаров и вовсе в сторону. Тяжело вздохнув, Рухнов стал забираться в карету, вновь одолженную Кирасировым у княгини Елизаветы. Со связанными руками сделать сие было нелегко, а заседатели пособить не спешили, забавляясь мучениями арестанта. «Развяжите его немедленно! У Рухнова плечо прострелено!» — не выдержал Тоннер и бросился на помощь преступнику. «Благодарствую, Илья Андреевич», — сказал тот, когда при поддержке доктора наконец уселся. «Жаль, что калия вам не подсыпал. Мыслишка такая была, больно уж сообразительны. Так я и не понял, почему Митю из подозреваемых вычеркнули», — вспомнил Рухнов. «Ведь все против него было». Отношения с Настей его давно тяготили, поэтому Митя ночевал обычно не у себя, а у Анны Михайловны, за ширмой. При старой княгине всегда сиделка, и там похотливая девица юношу не беспокоила. И в ночь после свадьбы он за ширмой улегся. Когда я осматривал старую княгиню после инсульта, спросил у сиделки, как больная провела ночь. Та ответила, спокойно, не кричала, Катю не звала. Даже Дмитрия Александровича ни разу не разбудила. «Понятно», — снова вздохнул Рухнов. «Всего наилучшего. Прощайте». Тоннер вылез из кареты. «Был рад, был чрезвычайно рад», — торопливо сунул руку Кирасиров, быстренько потряс и так стремительно полез внутрь, что осталось непонятным, чему, собственно, исправник радуется. Тому, что Тоннер помог преступление раскрыть, или тому, что, наконец, убирается во свояси. Круживший вокруг кареты на вороном коне генерал спешился. Он давно со всеми простился, но не мог отказать себе в удовольствии еще раз сгрести Тоннера в охапку. «Через год, Илюха, приезжай сюда на свадьбу. У Елизаветы Петровны траур закончится. Надеюсь, не откажет мне», — сказал Павел Павлович шепотом. «Я и прошение об отставке написал. Николай в Петербург повезет. Договорились?» Подобное предложение было не единственным. Под одобрительным взглядом Веры Алексеевны держали за руки Маша с Митей. Разлучница ночь показалась им длинной, как никогда, и 7 утра не было, как Митя засобирался к Ростоцким. Как самовар сверкал Ерошка. Ему тоже дали вольную, когда Мари согласилась выйти за него замуж. И Ольга Митрофановна была на 7-м небе. Горлыбин угостил ее исчерпывающим, даже по меркам Суховской, ужином, и она, отбросив всякие сомнения, осталась у него и на завтрак. «Всегда подозревала, — делилась она впечатлениями с Ростоцкой, — что худые жрут больше толстых, только тщательно это скрывают». «Он сделал тебе предложение?» — тихонько спросила Вера Алексеевна. «И не одно», — гордо сообщила Суховская. Оказалось, что кроме жены Горлыбин не прочь завести и детишек. С замиранием сердца поинтересовался у дамы сердца, не против ли, если будущих чад он обучит музыке. Предыдущая супруга тому всячески препятствовала. Детки выросли, так и не познав нотной грамоты, потому к отцу относились с неодобрительным предубеждением. Суховская не возражала. Материнские инстинкты бурлили в ней ничуть не меньше женских, а деток от первого брака унесла проклятая скарлатина. Но была загвоздка. Лет ей было чуть больше 30, а ежемесячные для всех дам события не происходили уже давно. Потому с утра помчалась к Тоннеру. Краснея и смущаясь, поведала о проблеме и даже дала себя осмотреть, что при других обстоятельствах никакому мужчине не позволило бы. «Детородные органы в полном порядке, Ольга Митрофановна», — сказал Илья Андреевич. но... — Совет дам. Только не обижайтесь, — прервал ее, вытирая руки Тоннер. — Если хотите детей, немедленно худейте. Пуда два скиньте, и месячные истечения вернутся. Глазьев с Глашей тоже пригласили его на свадьбу. Анна Михайловна долго советовалась с Тоннером, как не допустить новых инсультов. Больно на правнуков посмотреть хотела. Илья Андреевич порекомендовал не выгонять Антона Альбертовича. Тот может и кровь пустить, и в травах понимает. Скрипя сердце, старуха согласилась, и Глазьев долго благодарил Тоннера. «Я вам книжек пришлю. Почитайте, углубите знания. И доктором больше не называйтесь, чтобы в оказию не попасть. Говорите, что фельдшер». «Спасибо вам. Спасибо, дорогой Илья Андреевич». «И не пейте больше. Водка, она мозг разъедает», — припугнул Глазьева Тоннер. «Когда приедете в Петербург, я вам на вскрытии покажу». «Не беспокойтесь, Илья Андреевич», — вылезла из-за спины будущего мужа Глашка. К новому своему положению она еще не привыкла, стеснялась. «Зачем мне пьющий?» «Прошу приглядеть за Данилой», — попросил Глазьева Тоннер. «Собачьи укусы зашивать опасно. Промывайте и обрабатывайте, потихоньку заживет. Настойка ромашки, тысячелистника, да вы лучше меня знаете». Самому Даниле Тоннер дал записку со своим петербургским адресом. «Понимаю, скоро свадьба, потом медовый месяц, да и раны зажить должны. А потом приезжайте. Мне слуга нужен, да и кухарка не помешала бы. Готовить умеешь?» — обратился доктор к Катерине. «Пальчики оближете», — заверила она. «Предложение заманчивое», — рассудительно ответил Данила. «Обещать не буду, с женой надо посоветоваться». «Уже посоветовались», — прервала будущего мужа Катя. «Конечно, поедем. Вольная, невольная, все одно работать. А Тучин мне не нравится. Хотел тебя в тюрьму упечь». «Так переживает Сашка», — качая головой, сказал Данила. «Приходил, жалованье предлагал. Просил не бросать, и у меня душа болит». «А мне будет платить?» — ехидно спросила Катя. «Тебе нет. Говорит, девок без тебя хватает». «Коли Данила не захочет, я сама к вам приеду. Я теперь девка вольная». «Что с тобой делать?» «Решено, Илья Андреевич», — решился Данила. «Отгуляем свадебку и ждите». Рос уезжать отказался. Собирался днем на похороны князя Северского, а вечером на Данилино сватовство. «Крестьянская свадьба отличается чем-то от барской?» — стал пытать он на прощание Тоннера. Терлецкий смотрел на доктора умоляюще. Задерживаться в носовке ему совершенно не хотелось. «Никогда не имел чести», — дипломатично ответил Тоннер. «Что ж, будете в Америке, жду в гости», — протянул руку Рос. «Доберетесь до Петербурга, тоже заходите». «До зимы бы доехать», — крепко обняв Тоннера, пожаловался ему на ухо Терлецкий. «Уже спрашивал у Глазьева, скоро ли у Глашки роды, Кристины ему подавай». Тучин с Николаем погрузились в генеральский дармес. Ехать решили вместе, благо адъютанту предстояло прошение об отставке в Петербург отвезти. А коляска, на которой путешествовали раньше молодые художники, была поручена заботам Данилы. Пусть пока подлатает, да на ней же до столицы добирается. Дядька расстраивать Тучина не стал. Ничего не сказал о том, что к новому хозяину уходит. Загрузил в дармес вещи и сейчас в пятый раз показывал, где что лежит. Сашка с Николаем снова любезничали. Слушали его вполуха, с Тоннером попрощались небрежными кивками. Зато Денис прослезился. «Вы жизнь мне спасли, вторым отцом стали». «Полноте, Денис Кондратович. По правде сказать, тошнит уже от благодарностей». «Ваш ум, ваша логика...» «Хватит скромничать. Рухнова изобличила ваша смелая догадка». «Все равно, мне бы ваши таланты». «Открою по секрету. Главный из них — любопытство. Самое интересное обычно содержится в ночных горшках». И Тоннер подмигнул Денису. Угаров смутился, вспомнив свой ужас при исследованиях доктора в спальне. «Кстати, меня мучает вопрос, чем объяснить чрезвычайную нежность в отношениях господина Тучина и Верегинского адъютанта?» Замялся Денис. «Великие художники обычно любят не только женщин. Леонардо, Бенвенуто Челлини, а вы?» а я не великий. Тогда смело обниму вас на дорожку. Жду в гости. Дармес отъехал, и тут же к крыльцу подкатила коляска Тоннера. Из нее вылез Сочин. «Всю ночь починяли», — деловито доложил смотритель. «Рессоры заменили, а в оглобле трещину нашли. Теперь до самого Петербурга без хлопот доедете». «Спасибо», — обнял его доктор. Потом забрался в коляску и посмотрел на крыльцо усадьбы. Все ему махали. Илья Андреевич бросил последний взгляд на Машеньку Ростоцкую. Прижавшись к Мите, она улыбалась. Ах, как жаль, что ее сердце занято. «Следующим летом приезжайте», — Вера Алексеевна не поленилась спуститься с крыльца. «Лидочку будем выдавать. Поверьте матери, не хуже Машеньки через год будет». «А может, и приеду», — ответил Илья Андреевич и хлопнул ямщика по плечу. «Трогай!» Читал Дмитрий Игнатьев.